На себя-то, Михаил Никифорович, взгляните со стороны. Вы-то как и кем живете? Ваша первая жена, Тамара Семеновна, мне говорила. На себя и со стороны это потом, сказал Михаил Никифорович. Это завтра. А сейчас вот что. И он стал рвать предложенные ему для знакомства документы. Даже кожаную обложку паспорта, таллинскую или рижскую, разорвал в свирепости Михаил Никифорович, будто был Никита Кожемяка, одолевший на Днепровском берегу змея-людожора. «Рвите! Рвите!» — радовалась Любовь Николаевна. «Рвите! Мои-то восстановятся, а ваше удостоверение личности гражданина нет. Вы будете ходить в отделение милиции, заплатите 10 рублей штрафа, вам придется фотографироваться, а получите новый паспорт, и там опять будет вписано негодное, ненавистное, стервозное Любовь Николаевна Кашинцева». «Это посмотрим», — грозно сказал Михаил Никифорович. «А теперь вот что». При этих словах Михаил Никифорович схватил Любовь Николаевну за шиворот и поволок к двери. На флотах доводилось ему передвигать и не такие тяжести. Любовь Николаевна не противилась и не оборонялась, будто забыла о своих силах. А может, ей были приятны усилия Михаила Никифоровича? «А теперь вот что», — повторил Михаил Никифорович, левой рукой отжал защелку замка, правой же вышвырнул Любовь Николаевну на лестничную площадку из квартиры вон, поддав при этом коленом драгоценный зад самозваной супруги. Увидев туфли, бросил их вдогонку хозяйке, дверь захлопнул, опустил с грохотом крепостные ворота. Тут же вспомнил, что где-то уже швыряли туфли вслед выдворенной женщине. Где? Кто? Отчего он вспомнил об этом, Михаил Никифорович не знал. «За вещами! Не вздумайте являться сами!» — громко сказал Михаил Никифорович. «Унесите их ветром!» Любовь Николаевна ему не ответила. Михаил Никифорович подумал, что, может быть, сейчас она и уносит ветром из его квартиры московские приобретения. Он и любые свои вещи, какими она привыкла пользоваться, телевизор в частности, был готов отдать Любови Николаевне. Михаил Никифорович прошел в комнату с телевизором. «Нет». Все в комнате было на месте. «Гордое все же», — подумал Михаил Никифорович. Но он не был намерен смягчать отношение к Любови Николаевне. «Вот ведь», — вспомнил он, — «они еще, наверное, и с мадам Тамарой Семеновной спелись. С первой, видите ли, женой». А в дверь стали грубо колотить. Похоже, кулаками и ногами. Ключи Любови Николаевны висели на гвозде в прихожей. «Откройте! Откройте сейчас же!» — кричала Любовь Николаевна. «Что вы себе позволяете? Откройте! Я сейчас весь дом на ноги подыму! Всю общественность! Жену в дом не пускают!» «Вы сначала дом найдите», — сказал Михаил Никифорович, — «в котором вы жена». Впрочем, негромко сказал он. Вышло, что скорее для себя сказал, нежели для Любови Николаевны. Старания ее вернуться к нему несколько удивили его. «Совсем, видимо, нет у нее в Москве пристанища», — подумал Михаил Никифорович. «И жилье-то у него по нынешним интересам было скромное, если не убогое. Отчего оно стало так мило Любови Николаевне?» И удивляло Михаила Никифоровича то, что Любовь Николаевна колотит кулаками и ногами в дверь. Что для нее были ключи и замки? Если ей так не терпелось вернуться, она и стены могла рассечь или хотя бы пронестись сквозь них. Что же ей взывать к общественности? Но, может быть, она должна была соблюдать установленные правила, оттого и барабанила в дверь и кричала. Или она просто дурачилась. «Я милицию вызову!» — кричала Любовь Николаевна. «Я им синяк под глазом предъявлю и следы побоев на теле. Вас упекут надолго. Это же надо, люди добрые. В ночь, в мороз выгнать женщину, жену из дома, босую на улицу, на панель. Какой еще мороз? Сам того не желая, сказал Михаил Никифорович. Но и скандальная вы женщина. Да и если бы женщина, а то ведь... Прав, наверное, был Филимон, когда говорил, что она... Подумал Михаил Никифорович. «Чепуху!» — говорил ваш Филимон! — яростно воскликнула за дверью Любовь Николаевна. «И клыков у меня нет, и хвоста нет. В этом-то вы могли убедиться. Открывайте сейчас же!» «Никогда», — сказал Михаил Никифорович. Он пошел в комнату, сел на диван. Но комната принадлежала Любови Николаевне. Это он ощутил сразу. И запахи в комнате были ее. Запахи влажного деревенского утра, парного молока, весенней ольхи и желтых кувшинок в чистых струях лесной речки. «А ведь мне без нее будет тошно», — подумал вдруг Михаил Никифорович. «Михаил Никифорович», — услышал он голос Любови Николаевны, — «не злите женщину, отворяйте двери, не вводите ЖЭК в расходы». Любовь Николаевна будто в комнате находилась. Никакие бетоны, никакие стены и переборки, никакие кирпичи не искажали, не утешали ее доверительных просьб. «Мое решение окончательное», — сказал Михаил Никифорович. «Ну ладно», — пригрозила Любовь Николаевна. «Ну, смотрите». И дом сразу же вздрогнул. Немецкая люстра с пятью рожками принялась раскачиваться. Диван, на котором сидел Михаил Никифорович, поехал к окну, а внутри Михаила Никифоровича начались перемещения. Впрочем, безобразия скоро прекратились. Михаил Никифорович вышел в прихожую, приоткрыл дверь. Любовь Николаевна пропала. Михаил Никифорович прошел на лестничную площадку. Черная дерматиновая обивка двери была измята, пробита нежными пальцами Любови Николаевны, кое-где висела и клочьями. Искорежена была металлическая сетка шахты лифта. Погнутыми оказались и многие планки лестничных перил. «Озверела, что ли, она?» — подумал Михаил Никифорович. Очумевшие жильцы кто в чем, видно, что из постелей, выскакивали из квартир, некоторые с малыми детьми спешили вниз на улицу, на твердь земли и асфальта, гадали, звонить ли сейсмологам, не повторится ли толчок. И Михаил Никифорович не мог бы сказать, повторится толчок или нет. Но на улицу он не пошел, а вернулся в квартиру. В комнате сидела Любовь Николаевна. Форточка балконного окна была открыта, ею, возможно, и воспользовалась Любовь Николаевна. «На помеле добирались?» — спросил Михаил Никифорович. «Или ползком по стене?» «Не утруждайте себя догадками», — сказала Любовь Николаевна. «И не пробуйте снова хватать меня за шиворот. Я все равно вернусь, хотя бы и по водосточной трубе. Я женщина не только падшая, но и бесстыжая. Вы к этому привыкаете». «Об этом попросите кого-нибудь другого». «Это уж как пожелаю. А вы меня не сердите. Впрочем, я отходчивая. Но вы же сами. Я изгулявшая. И спать хочу. А вы меня из дома выгнали. Вот видите, зеваю уже». «И спите себе. Я вам больше мешать не буду». «Отчего же? Могли бы и помешать». Теперь уже чуть ли не ласково, но и зевая, произнесла Любовь Николаевна. «Я вам вообще докучать больше не буду», — сказал Михаил Никифорович. И он покинул квартиру дома номер 7 по улице Королёва с намерением никогда туда не возвращаться.